Эпилог. За репортаж «Последний бой Доуса» в вечернем выпуске «Последних известий» и за последующую через три недели получасовую программу команда теленовостей канала 9 была удостоена Пулитцеровской премии. Программа называлась «Дорожные работы», в ней пытались проанализировать то, насколько необходимо, а точнее, нужно ли вообще продолжение автомагистрали номер 784. Авторы программы подчеркнули, что основная причина строительства магистрали заключалась вовсе не в том, чтобы решить транспортные проблемы города, а имела куда более прозаическую подоплеку. Просто муниципалитет должен был проложить определенное количество миль дорожного полотна. В противном случае терялось центральное бюджетное финансирование на все виды дорожных работ, касающихся федеральных магистралей. И город выбрал строительство дороги. В программе также обратили внимание на то, что городские власти начали преследование вдовы Бартона Джорджа Доуса, пытаясь вытребовать у нее выплаченные за дом деньги. В ответ поднялась такая волна возмущения, что муниципалитет быстро отказался от своего иска. Агентство Associated Press передало фотографии с места взрыва по всем своим каналам, поэтому большинство американских газет на следующий день опубликовало их. В Лас-Вегасе одна молодая девушка, которая только что поступила в дорогую школу бизнеса, увидела их во время перерыва на ланч и упала в обморок. Несмотря на эти события, строительство магистрали продолжалось и было завершено через полтора года с опережением графика. К тому времени большинство людей уже забыли про программу «Дорожные работы», а Дэвид Альберт и другие лауреаты Пулитцеровской премии уже давно занимались совсем другими делами. Но люди, которые в тот зябкий январский день следили за прямой трансляцией с Кристоллин-стрит, запомнили увиденное навсегда. Оно не стерлось из их памяти даже после того, как забылись основные сопутствующие факты. А на картинке телекамеры тогда можно было долго наблюдать за самым обычным двухэтажным домом. Скромным особнячком за асфальтированной подъездной аллеей и гаражом на одну машину. Вполне милым, но совершенно ничем не примечательным домом. Совсем не таким, на который можно обратить внимание, проезжая мимо на машине. Единственное, что его отличало, это разбитое окно гостиной. И вот, на глазах у прильнувших к экранам телезрителей, из окна вылетели ружье и пистолет. Упали в снег. На какую-то долю секунды удалось разглядеть руку человека, выбросившего оружие. Это просто рука с растопыренными пальцами, напоминающая руку тонущего. Видно, что внутри дома клубился белый дым, слезоточивый газ или нечто в этом роде. В следующий миг полыхнуло чудовищное оранжевое пламя, а стены дома на мгновение гротескно выгнулись, раздувшись в огромный шар, и прогремел ужасающий взрыв. Даже камера содрогнулась, словно от испуга. Гараж смело почти мгновенно, точно его и не было. В какой-то миг показалось, при замедленном повторе видно, что это мимолетное впечатление было правильным, что крыша дома взмыла вверх, словно космическая ракета. А в следующую секунду разлетелось на куски и все остальное. Из гигантского облака на землю дождем посыпались щепки и осколки. Лишь нечто напоминающее клетчатый плед лениво парило в воздухе, словно ковер-самолет, пока на землю с дробным стуком шлепались мириады обломков. И наступила тишина. Затем экран заполнило искаженное гримасой ужаса, заплаканное лицо Мэри Доус. Она невидящим взором смотрела на лес микрофонов, которые, отталкивая друг друга, подсовывали ей назойливые репортеры. А мы тем временем вновь возвращались к утраченной было обычной, суетной реальности. читал Игорь Князев.